Следующие 6 дней я так и прожил. С большим интересом наблюдал за начавшимся натуральным террором в Атлантике. Одно то, что благодаря нам были перехвачены почти все транспорты с авиационным топливом, что сковало воздушные силы прикрытия Британии, налеты на остров Люфтваффе участились. Причем потери были только от зенитной артиллерии, вот ее было много. Тот конвой с продовольствием все же до Англии не дошел. Прорваться поодиночке удалось всего 3 судам. Причем один на входе в порт напоролся на свою же минную банку и, получив пробоину, выбросился на берег, потеряв часть груза. Тот бы так не торопился, но у него подлодка была на хвосте. Корабли конвоя тоже понесли потери. Был торпедирован и затонул крейсер. 2 эсминца и канонерка ушли на дно. Капитан той лодки все же дождался. Транспорт малым ходом пошел к берегу Африки в сопровождении эсминца. Не дошел. Слишком большой был крен, и палуба стала уходить под воду. В общем, когда эсминец подошел к борту судна, чтобы снять экипаж сухогруза, то был торпедирован. Одной торпеды вполне хватило на недолгую агонию и утопление. С воды никого не подбирали, тут до берега 40 морских миль. Обломков вокруг много, сами доберутся. Всего в Атлантике британцы потеряли более 100 транспортов, с 10 боевых кораблей и 3 самолета за эту неделю. Немцы тоже понесли потери. 2 надводных боевых корабля, вспомогательный крейсер и лодка, потопленная с воздуха. Она включилась в работу призраком, и, сдав 2 конвоя из 10 одиночек, реально погибла. Приказ ей был возвращаться на базу, ну а та, понятное дело, не могла этого сделать. Вот и пришлось ее вывести из игры раньше срока. Было видно, что наша помощь немцам заметно подняла их боевой дух. Про нас, естественно, не знали. Но за неделю устроить британцам на их же поле такую кровавую баню, это дорогого стоит. Обе подлодки дошли с золотом до своих баз и сдали его. Так что такое вливание серьезно помогло Германии. Большая часть средств была пущена на Кригсмарины и флот. Гитлер пристально обратил на них внимание после последних побед. Это хорошо, это мне по нраву. Своего я добился. Британцы были на краю краха. Чуть-чуть подтолкни, и они свалятся. Но тут серьезно подошли к делу США. Они стали поставлять необходимые товары под своим флагом. И медленно, но ситуация начала в Британии выправляться. Конечно, немцы старались помешать. Те же надводные суда проверяли нейтральные транспорты на предмет контрабанды. Именно так был потоплен вспомогательный крейсер, попав в ловушку на ложное судно. Но все же эта контрабанда шла. Вернее, большая ее часть все еще была в пути, но главное, один транспортник с авиационным топливом прорвался через блокаду, что вдохнуло жизнь в истребительной части англичан. Да и в их составе начали появляться американские пилоты, добровольцы для получения опыта ведения боевых действий. Один раз Мила навела на боевую эскадру англичан несколько подлодок, и британцы, потеряв крейсер и один из эсминцев, лишились самого крупного своего линейного крейсера. 7 торпед, и он на дне. За этот год англичане во второй раз теряют свой флагманский корабль. Сперва Худ в мае, теперь и этот еще. Сам я тоже не сидел без дела. Больше борясь со скукой, по нескольку часов в день тренировался с регом, работал с оборудованием судна, пересчитал пустые криокапсулы и те, где лежал выживший бывший экипаж судна. По 3 раза в день я делал диагностику своего тела. Чужой пропал, это факт. В обед еще проводил процедуры в лечебной капсуле, тоже норма. А сегодня я ставил, наконец, пилотскую сеть сразу с имплантами. Уже можно, место для установки проверено и вылечено. Проверив все настройки, я вздохнул и, раздевшись до нога, пробормотал: «Ну-с, с Творцом!» Когда я лег на теплые мягкие валики капсулы, то крышка автоматически закрылась, в капсулу стал поступать газ, после чего я вырубился, и началась операция по установке имплантов. «Ну как?» — спросила Мила, как только я покинул капсулу. «Сеть еще не встала, так что не торопи», — буркнул я и подошел к визору капсулы, чтобы посмотреть на результаты прошедшей операции. А вот установка прошла штатно, без косяков, так что часов через 8-9 она распакуется и будет доступна к работе. Как раз завтра к утру. Сейчас поужинаю и спать. Есть новости? Да, тот конвой-призрак сдал своим на базу. Сейчас его потрошат. Два транспорта утоплено, остальные в разброс рванули кто куда. Представляешь, один сухогруз протаранил эсминец сопровождения, начисто ему корму снес. Но тот все еще на воде держится, хотя с него уже команду снимают. Пока там бой идет, наблюдаю. Интересно. Потом в записи посмотришь. Записи — это хорошо, согласился я, надевая комбез. Пройдя к себе, я поужинал, просматривая в режиме онлайн бой, что шел в водах Атлантики. Действительно, очень впечатляющее зрелище. Особенно, как после попадания всего одной торпеды в корму, большой сухогруз носом вверх, сперва приподнявшись, быстро ушел под воду. Взрывы, дымы, лишь обломки на водах Атлантики. Драма и смерть. Но мне пока это нравится. Помимо всех этих дел, я смог передать на базу Кригсмарине информацию о захвате «Энигмы» в мае этого же года с борта Ю-110. И то, что британцы читают часть информации из передач. Объяснил это знание тем, что лодка-призрак подняла из воды со шлюпки высокопоставленного британского офицера, который участвовал в ее захвате. Эта информация вызвала настоящий переполох в штабе, и там начали предпринимать экстренные меры по предотвращению взлома информации. Что именно они придумают, я пока не знал, но наша единственная подлодка-призрак получила приказ перейти на резервные шифровальные коды. После ужина я еще немного поработал и лег спать, надеясь, что завтрашний день принесет только приятные новости и все проблемы останутся позади. Проснувшись утром в хорошем настроении, я потянулся с повизгиванием, зевая, и вдруг замер. Сеть почему-то не активировалась, хотя уже пару часов как должна была. Вскочив, я с дурными предчувствиями в душе рванул в медсекцию. Уже через полчаса, выбравшись с ложа диагностической капсулы и просматривая данные, выведенные на экран ее компа, я ругался как сапожник. Не было ни установленной сети, ни имплантов. Затылочная область у меня была совершенно чиста. Более того, пропали выходы нейроразъемов на руках, и пилотский нейроразъем на затылке тоже исчез. Да что за чертовщина? Я уже по-настоящему боюсь, кто у меня в голове. Чужой, похоже, никуда не пропадал. Сволочь такая, просто затаился, и что печально, оборудование Содружества его не видело. Не знаю, может, в медкапсуле древних я что смогу найти, но до нее еще нужно добраться. В общем, одни проблемы. Да еще эта вражина для потребления имплантов и сетей, похоже, использовала ресурсы моего организма, потому что я в последнее время постоянно хотел есть, вернее, даже жрать. Так что, ругаясь на всех, особенно на себя, ну какого я брал в руки эту хрень? Я прошел к себе и, сделав заказ синтезатору насчет завтрака, оделся. Ну что у меня за привычка постоянно голышом бегать по судну, торопыга? Быстро уничтожил блюдо, тут никаким удовольствием и не пахло. Я тупо набивал желудок, стараясь утолить голод, да еще пребывал в тяжелых размышлениях, поэтому просто не чувствовал вкуса. Мысли были тяжелы, что это такое во мне и как от него избавиться. Мила нарушила тишину в кабинете. «Капитан, а я тут провела анализ действий неизвестного паразита, что в вас внедрился. Получается, это не совсем паразит». «В смысле?» — удивленно поднял я голову, отрывая взгляд от тарелки. «Две я уже съел тарелки, но голод не прекращался, это была третья. То, что я выживу, понятно, иначе сам бы с собой в будущем общаться не смог. Но все равно эта проблема меня тревожит. Вы делали свои выкладки по симбиоту и сети древних. Я их изучила. Сравнила действия паразита с их после установок. Получается, что он с небольшими изменениями делает то же самое». «Да, совпадение некоторое есть. Но сеть у меня тогда работала, а потом вторая взяла на себя ее функции, а сейчас я как в танке сижу, глухой и контуженный». «По моим предположениям, вы нашли вместе с теми хрустальными палочками автоматический установщик симбиотов-сеятелей, если они вообще у них были, о чем мы с вами, естественно, не знаем, то, возможно, это он. Тогда объясняться поглощение сетей, имплантов древних и содружества. Ему был просто нужен материал для преобразования, и он его получил. Жаль, из-за нашего несовершенного оборудования изучить его невозможно». «Была бы капсула древних», — согласился я. «Тогда можно было бы попробовать. Ладно, решим самые важные вопросы по земле и отбудем». «Капитан, а как мы это сделаем, если у вас нет метки пилота среднего корабля?» «В смысле?» — не понял я. «Ну, пилота возьму из замороженных». «Ну, все это, конечно, хорошо, но единственного пилота среднего корабля вы выпустили в сторону планеты, используя шахту для зондов». «Мрак!» — мрачно сказал я. «А тут что, больше пилотов нет?» «Только по младшим кораблям. Секретность, сами понимаете. Координаты знают только капитаны, а держать лишнего пилота на борту неразумно». «Черт! Я и посмотреть не догадался. Как-то не думал, что они пригодятся». Криво усмехнувшись, покачал я головой. «Ладно, что там с паразитом?» «Насчет паразита, повторю, если бы он хотел сделать вам какой-то вред, то уже бы сделал. Так что, кроме как ждать, нам ничего не остается». «А сколько ждать? Год, два или 10? «Вы первый, кто получил этого паразита. Вот по вам и узнаем», — оптимистично заявил Искин. Но меня он этим отнюдь не ободрил. «Ясно», — недовольно буркнул я и встряхнулся. «Отчего в самом-то деле нюни распускать?» — сказал. «Так, значит, завтра покидаем орбиту планеты. Будем тебя прятать в системе. Потом я вернусь на челноке на планету и, укрывшись, стану ожидать прибытия следующих пиратов. Потом попытаюсь захватить судно». «Блин, без оборудования древних. Да что оборудование? Без сети с планшетом и второстепенной аппаратуры это будет сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но другого выхода просто нет. Будем готовиться, сделаю специальное оборудование, соберу глушилку для нейросетей и глушилку для связи, чтобы никто тревоги не поднял. Еще с десяток специфичного оборудования собрать, и можно выжидать, пока не прибудут следующие работорговцы. Это планы на ближайшее время, кроме того, что нужно укрыть судно». «Хорошо, капитан. Что с немцами и Британией будем делать?» «Работай, как работала, до самого отбытия. Жажда мести у меня немного поутихла, но все равно злость остается. Дербань их конвой и грузовые суда. Блокада есть блокада». «Поняла. Разрешите выполнять?» «Давай». Закончив завтраком, я поднялся и прошел к зеркалу на стене. Там отображался все тот же светловолосый, крепкий пацан лет 17-18, с упрямыми складками в уголках губ, ну и грустными глазами. И спустив вздох, который отражение повторило, я отвернулся и прошел к письменному столу, со встроенным компом и стал работать с некоторым оборудованием. Приходилось часто мотаться на один из складов за запчастями, но за 6 часов глушилку для нейросетей я собрал. Еще 4 часа ушло на глушилку для связи. После этого поужинал, на борту был вечер, и, узнав, как дела у Милы, в Атлантике шли бои, спокойно уснул.